Глава 9. Я проснулась внезапно, словно от толчка. В ногах у меня лежала тетрадь в кожаной обложке. Резко схватив, я зашвырнула ее в другой угол моей небольшой комнатушки. Кровожадный артефакт. Все, что он показал мне во сне, я прекрасно помнила, как и то, к чему он склонял. Надо поскорее избавиться от него. Дионис сказал, что иногда артефакты могут на какое-то время замыкаться на одном маге. Книга истин жила своей жизнью и, по всей видимости, выбрала меня жертвой. То, что седовласый старик обещал мне прекрасную жизнь после совершения убийства, меня совсем не радовало. Более того, я была уверена, что не смогла бы жить спокойно. Но опять же, как рассказал мне мой сосед, тетрадь видела не только правду, но и отчасти то, что может случиться в судьбе человека. Спустившись на первый этаж, я застала Диониса за приготовлением завтрака. В кухне приятно пахло едой. «Ты как раз вовремя», — сказал парень. «Я приготовил нам поесть. После я отлучусь, но уже вечером мы с тобой попробуем пробраться в библиотеку». Я оглядела помещение. «Интересно, во сколько он встал, чтобы приготовить так много?» Весь стол был завален едой на разный вкус. Я перевела взгляд на парня. В темных волосах были блики от солнышка. Голубые глаза чуть прищурились, а на губах играла привычная лукавая ухмылка. Я постаралась отвести взгляд от лица и обратила внимание, как ловко сосед орудует на кухне. Он одновременно помешивал готовящееся блюдо и добавлял приправу в стоящую на столе посуду. Переведя взгляд с рук, я обратила внимание на накачанное тело и грудь, что вырисовывалось под простой рубашкой. Невольно я стала сравнивать моего мужа и соседа. Первый был всегда собран, выдержан. Сюртук и рубашка были застегнуты на все пуговицы. Прическа в идеальном порядке. Движения четкие, властные. Дионис же был расслаблен, весел и раскован. Волосы взъерошены, на губах вечная ухмылка. Рубашка застегнута на несколько пуговиц, а рукава закатаны. Сюртук он дома не носил и вообще обходился максимально комфортной одеждой. В нем чувствовалась какая-то небрежность с линцой. В то время, как рядом с Дрейденом, я ощущала легкое напряжение и даже томление. От мужа шла аура силы и власти. С Дионисом же было легко и свободно. Кроме того, у соседа были такие знакомые и родные мне черты лица. Откуда-то из глубины памяти поднималось щемящее чувство нежности, когда я смотрела на Диониса. Все мои силы уходили на то, чтобы бороться с этим чувством, гасить его, растоптать в зачатке. Но иногда не получалось, словно мне был ранее знаком этот человек. Его движение, мимика. Неужели есть что-то, что я упускаю? «Ты будешь завтракать? Или так и продолжишь ворон считать?» – насмешливо спросил парень. Пока я витала в облаках, сосед подошел ко мне и мягко подтолкнул к столу. «Еды хватит на весь день. Это на случай, если я задержусь. Ты можешь уйти надолго?» – забеспокоилась я. «Видишь ли, жизнь без некоторых деталей памяти обязывает. Я встречусь с одним некромантом. Я не помню, откуда слышал о нем, но знаю, что парень очень силен. И, возможно, он сможет мне помочь. Вернуть память? Да. Я хочу попробовать обхитрить артефакт. Он забрал мои воспоминания. Не все, но частично. Для чего-то они ему понадобились. Отменить сделку невозможно, как и вернуть то, что я отдал ему. Но что, если восстановить не свою память, а узнать, как я выглядел в воспоминаниях других людей? Что ты имеешь в виду? Не поняла я. Я жил здесь. Я точно знаю Даниэлу. Помню других людей. Я хочу найти артефакт, который вызовет у остальных воспоминания обо мне, и увидеть их. Тогда я узнаю о себе гораздо больше. Для этого мне нужна помощь человека, кто не брезгует самой темной магией». Тут парень словно опомнился и прикусил язык. «Прости, не хотел тебя пугать и тем более впутывать в это». «Все в порядке. Ты нисколько меня не напугал. Но как зовут того, кто тебе помогает?» «Фабиан Дрейк», — ответил Дионис. Но прежде чем это имя было озвучено, я уже знала, про кого говорит парень. Некромант невероятно сильный и не страшащийся самой темной магии. Да, в нашем городе был такой. Откуда его имя известно молодой наивной домашней девочке? Просто он был тем, кого так не взлюбила Даниэла. Об их стычках писали газеты. Вершительница правосудия и господствующий над запретной магией ее противник. Откуда взялось это соперничество, я не знала, но читала в газетах, что они вроде бы учились вместе на курсе. Кажется, и Дрейден в то время был студентом Академии. Только у него я постеснялась расспрашивать о таких щепетильных вещах. «Ты знаешь его?» – заметил мою реакцию на это имя сосед. «Нет, но я о нем наслышана». «Его репутация не самая приятная», – улыбнулся парень. «Но он согласился мне помочь. Мы даже думаем, что когда-то встречались, так как Фабиан сказал, что мое лицо ему очень знакомо». «Он не может вспомнить, были вы знакомы или нет?» «Дрейк не особо расположен к живым, как и большинство некромантов, если ты не знала. Завтракай, я скоро вернусь. Только не выходи одна в город. Сейчас там немного неспокойно». И с этими словами парень поцеловал меня в щеку. Его прикосновение обожгло. Сердце начало стучать, словно я пробежала целый квартал. Что это значит? Я нравлюсь Дионису? Или, может, он ко мне относится с теплотой? И то был дружеский поцелуй. Стараясь меньше думать о произошедшем, я убрала всю посуду и уселась в гостиной. На столе лежала уже знакомая мне книга по бытовым заклинаниям. А что, если потренироваться? Вспышки магии меня больше не беспокоили. Может, попробовать простенькое заклятие? И я принялась листать книгу. Я обратила свое внимание на несколько вполне безобидных строчек. В пояснениях говорилось, что это поможет очистить от пыли мебель. Прочитав, я вложила всю свою энергию в написанные слова. Но, увы, ничего не произошло. В прошлый раз я разозлилась и смогла воспользоваться заклинанием. Может, и сейчас это сделать? Я закрыла глаза и представила образ моего мужа. Если кто и мог вывести меня на эмоции, так это был он. Высокий, темноволосый. Только вот подсознание, словно издеваясь, подсовывало мне образ соседа. Легкий, полный нежности поцелуй стал вновь ощущаться на щеке. Я приложила руку на место касания губ и потерла его. Нельзя сейчас отвлекаться, тем более на размышления о Дионисе. Я почувствовала, как к щекам приливает жар. Нужно срочно отвлечься. Подумаешь, симпатичный парень помог мне, ничего не требуя взамен. Продлил мое существование, заставив выпить золотую жизнь. Кормит, возится со мной и даже готов пойти в закрытую ото всех библиотеку. Но кто сказал, что он не преследует свои цели? Действительно, вот я глупая. А ради чего парень помогает мне? Может быть, ему просто скучно? Или... А что, если он наврал мне про память и все прекрасно помнит? Где вообще гарантия, что ему можно верить? Один раз я уже доверилась мужчине и своим чувствам. И ничего хорошего из этого не вышло. Со злости я пнула столик, на котором лежали еще парочка книг, и одна из них упала на пол. Возвращая ее на место, я обратила внимание на корешок. Теория магии и ее возникновение значилась на обложке. Силу призвать все равно не получилось, так может, почитаю хотя бы? И с этими мыслями я открыла первую главу. Магия – это энергия нашего мира, воплощенная в человеческих телах. Зачастую считается, чем сильнее родители ребенка, тем одареннее он сам. Однако встречаются и ровно противоположные случаи, когда у простых родителей рождаются дети с огромной силой. Большая часть узнает о своем даре в подростковом возрасте или позже. В любом из случаев проявляется это до 21 года. Известны несколько историй, когда человек за день до своего 21 дня рождения ощущал энергию и начинал странно себя чувствовать. Спустя пару часов проявлялся спонтанный выброс сил. Такие выбросы делят условно на два вида – опасные и безобидные. Первые обычно сопровождаются вмешательством извне. Так один из случаев, описанный в истории, касался молодого человека, который был на грани жизни и смерти. После череды событий его тело вызвало спонтанный выброс магии. Если вовремя не оказать помощь, пострадавший может потерять сознание и пребывать в беспамятстве до нескольких дней. Был зафиксирован и смертельный исход. Заранее предугадать его невозможно, но есть основания предполагать, что некий алгоритм действий может повлечь за собой такую ситуацию. Это прежде всего магия внутри и сильное влияние на объект, как в физическом, так и в ментальном плане. Также негативно сказывается магическое давление. Мощь другого чародея может срезонировать с внутренней энергией объекта. Безобидный выброс обычно случается у всех магов, кто недавно почувствовал в себе силу. Он характеризуется как малый всплеск энергии, которую обычно сложно удержать. Первые дни после пробуждения магии у объекта получается колдовать лишь при сильных эмоциях. И это легко объяснимо. Энергия осваивается в теле и не сразу отзывается. Далее, спустя несколько дней, наш подопытный уже может вполне свободно заниматься колдовством. За пару недель сила стабилизируется и будет полностью подчиняться объекту. Послышался громкий звук, и я вздрогнула.